Пришлось устраивать трехдневку. 3 дня они трудились с ним, потом день выходной, в который они предпочитали охотиться, хотя и дичи-то уже не было, или сидеть и вести ленивую беседу. Себе Дмитрий выходных не устраивал, каждый день находя какое-то занятие, и ребятишки, причем все без исключения, вертелись рядом с ним. Года через 2 после переселения он рассчитывал устроить что-то типа интерната для мальчиков. Ага, вот такая вот чисто мужская направленность и в семьи мальчиков, и обучение же их. Кому-то не понравится, кто-то, наоборот, загорится, причем немало будет и тех, кто откажется от пожизненной трудовой повинности, предпочтя вольную жизнь, даже из усыновленных детей. Но это нормально. Уйдут в другие роды и будут жить так, как им захочется. Но Соловьев был уверен, не меньше половины останутся, обзаведутся семьями, и их дети пойдут по их стопам. В поселке останутся только 2 охотников, и те смогут позже уйти, если пожелают. То, что смогут предложить остальные, поселок сможет получать, выменивая на свои изделия, чего бы там не хотел шаман, но за так раздавать Дмитрий ничего не собирался. Другое дело, что и особо задирать цены для своих не станет. Медленно. А это как посмотреть. Если лет через 40 там возникнет городок, эдакий промышленный центр, то в рамках развития человеческого общества это будет прямо-таки скачок. Плюсом у того, что он не собирался оставлять никого насильно, будет и то, что ушедшие будут грамотными, а главное, с необходимыми навыками, по меньшей мере, в выплавке железа, кузнечном и столярном деле. И уж это-то бесполезно не пройдет. Как минимум в каждом стойбище появится свой кузнец, а он еще и подумает над тем, как сделать походную кузню. По сути, тут ничего сложного. Сам же наплодит конкурентов для своего поселка? Нет уж, то будут просто кустари-одиночки. Опять же, всегда нужно будет что-то починить, и в этом плане свой кузнец в стойбище ой как нужен. Но главное, сауни сделают скачок на новый виток и поднимутся над остальными. Конечно, они все так же будут кочевниками, но уж от лошадей и прирученных зобов нипочем не откажутся. Еще до того, как другие племена сумеют разрастись настолько, чтобы начать переселяться на их территорию, они сумеют окрепнуть настолько, что никого сюда не допустят. А там, глядишь, возникнет еще один городок, а там еще, если только между собой не перегрызутся. Человек ведь та еще скотина, то очень скоро, по историческим меркам, разумеется, сауни будут доминировать в этой части света. Ой, что-то его понесло. Уже через неделю у них было готово 3 топора, по одному на семью и 1 в общий фонд. С первым он промучился аж 3 дня, но последующие пошли легче. Сказывалось отсутствие достаточно тяжелой кувалды. Да и кусок рельсы, прибитый к чурбаку костылями, тоже не отвечал требованиям нормальной наковальни. Но тут уж не до жиру. Нужно было видеть, с каким азартом детвора рвала друг у друга эти топоры, отправляясь в поход за дровами. Именно наблюдая за суетой детворы и за тем, как они бредут по снегу, сначала в лес, а потом груженный обратно, он решил, что нужно бы озаботиться санями и лыжами. Местные умели делать снегоступы, выплетая их из прутьев, но это не то. Отложив дела в сторону, он решил начать именно с саней. Лыжами можно заняться и позже, А вот сани нужны, и не одни, а хотя бы пара. Уголь уже выработан почти наполовину. Пережог от неопытности был просто колоссальным. Так что нужно было заботиться новой партией. И чтобы не терять время, заготовку дровницы нужно было поручить детям. И Табук с Гаруном меньше коситься будут, и мальцам, с одной стороны, развлечение, с другой, в будущее можно будет этот процесс на них свалить. Как и ожидалось, едва он принялся за что-то новое, дети тут же стали крутиться у него под ногами, с гордым видом выполняя получаемые поручения. Полозья он решил сделать из акации, бревна которой были заготовлены еще с лета. Было и несколько бревен березы. Это еще покойные Торг и Отто доставили их сюда с другого конца озера. По поручению Дмитрия, ими же были заготовлены и жерди можжевельника. Он всерьез собирался озаботиться альтернативным оружием, памятуя о том, сколько патронов ему пришлось израсходовать всего лишь на двух оборотней и кабанчика-переростка. Это же просто жуть! Его знакомый охотник едва ли тратил столько за весь охотничий сезон, хотя охотился регулярно. Как и в прошлый раз, бревна он раскалывал клиньями. Вот только после обработки топором в дело вступал рубанок. Это не двери, которым и топорной обработки вполне достаточно. Полозья должны быть гладкими. Получив заготовки, он в течение 3 суток вымачивал их в воде, после чего разогрел над огнем и установил в изготовленный стапель, придавая им одинаковый изгиб. Конструкцию пришлось подвесить под потолком, отчего его жены были не в восторге. Ведь высота была не так уж и велика, но удалось убедить их в необходимости этого. Короче, обошлось без скандала. Через 2 недели, перемежая эту работу с работой в кузне, состоялись испытания саней, которые чем-то напоминали нарты. Правда, были куда более неказисты, но все же очень практичными. За это время вечерами Дмитрию удалось сделать и упряжь для собак. Кстати, заметить, их у них осталось только 2. По счастью, девочки. Мальчик, которого так и звали, как-то убежал порезвиться в лес и не вернулся. Вряд ли он решил выбрать дикую среду обитания. Скорее всего, его задрали какие-нибудь хищники. Впряженные в сани собаки никак не хотели понять, чего от них, в конце концов, требуют их хозяева. И вместо того, чтобы исправно тянуть упряжь, они все время норовили поиграть. Пришлось сделать поводки и тянуть их вперед. Так получилось гораздо лучше. В этот раз в поход за дровами с детьми отправился и Дмитрий. Все же собачки успели подрасти, и хотя все еще по-детски были игривы, песики были уже довольно внушительных размеров. Сути требуемого они пока не поняли, а потому могли и обидеться, если бы рядом не оказалось взрослого. Как и ожидалось, тянуть нагруженные сани они не хотели. И Дмитрию пришлось попотеть, чтобы добиться от них исполнения поручения. В конце концов, он пришел к выводу, что если бы он тащил только сани, а не упирающихся Герду и Лайку, то было бы и быстрее, и легче. Но сдаваться он не собирался. Пока он отвез первую партию и вернулся, мальчишки успели нарубить 2-ю. О, чудо! Эти паршивки, наконец, поняли, чего от них хотят, и доставили груз с поразительной быстротой. Еще бы! Им на еде не экономили, они уже вымахали, дай бог, а обещали подрасти еще. Одновременно с этим, перемежая виды работ, он занялся изготовлением альтернативного оружия. Возможно, правильнее было бы начать ладить арбалеты, потому что лук весьма сложен в обращении. Но тут были свои трудности. По сути, арбалет — это лук, посаженный на ложе. Сумеешь сделать приемлемого качества лук, однозначно сделаешь арбалет. Именно по этой причине он решил изготовить несколько луков однодеревок для детских забав. Глядишь, найдутся те, кто сумеет овладеть им в достаточной мере. Нет, на арбалет потом перейти-то проще на пареной репы. На этот раз в дело вступила береза. Полученную доску он распустил надвое. Затем, не трогая ту сторону, где была кора, обработал ее так, что вышла заготовка длиной чуть больше метра. Но все же для деток ладил. Не трогая внешнюю сторону и не сдирая кору, он снял излишки дерева. Заготовка получилась толстой в середине, где будет рукоять, сужающейся к концам плечей. Затем точно так же обработал с фронта, только на этот раз с двух сторон. При этом он всячески старался, чтобы все получалось симметрично. Когда с приданием первичной формы было покончено, он отправил будущий лук в ванную, где раньше отмачивались полозья саней. Ну, разумеется, он не занимался целыми днями только своей новинкой, уделяя немало времени в основном кузнице. Можно было взяться за изготовление сразу нескольких образцов. Но тут нужно было сначала поглядеть, что вообще получится. Читать-то он об этом читал, а вот как оно будет на практике, кто его знает?